Вы пришли ко мне, чтобы пополнить свои знания? Пожалуй, нет. Вопрос куда серьезнее. Вы действительно не можете обойтись без меня? Уже в четвертый раз я принимаю непрошенных гостей. Неужели? Вот значит, сколько лиц вам уже досаждало. Кто же это был? Может, мы сначала присядем, тогда и разговор пойдет в более спокойном тоне. В таком случае садитесь. Старушка несколько смягчилась, победила любопытство и желание поболтать. И сама присела. Пожалуйста, пан поручик. Поручик был тут до меня. Я же по званию майор. Выдмал усмехнулся. Конечно, это трудно угадать по моему гражданскому костюму. Даже если бы вы были в форме, я бы вас так же назвала. Ведь не разбираюсь я в ваших званиях. Хорошо, пусть будет майор. Так что же вы от меня хотите? Давайте для начала поговорим об этих визитах. Так как я не получил ответа на мой вопрос, почему я оказался четвертым? Так как первым был поручик, начала перечислять женщина, вторым какой-то подозрительный тип, с ним я вообще не стал разговаривать. Наконец, третьим был молодой мужчина, который мне даже понравился. У него такой приветливый взгляд. А что ему было нужно? То же, что и остальным. Где найти Анку? Значит, я действительно четвертый и пришел с тем же самым вопросом. И я отвечу вам так же, как тем трем. Я не знаю. Выдма посмотрел в глаза пожилой женщины. Она не выдержала и отвела взгляд. Это плохо, что вы не знаете. А если речь идет не о преследовании вашей племянницы, а о ее спасении? Ведь задача милиции не только раскрытие преступлений и предание виновных в суду, но и оказание помощи людям, обеспечение их безопасности. Неужели это нужно объяснять? А разве Анке что-нибудь грозит? Слова майора произвели впечатление на пожилую женщину. Когда об опасности знаешь, она уже не так опасна, ибо ее можно предупредить. Хуже, когда не знаешь. Мы немного ориентируемся в мотивах, но не знаем, откуда может прийти несчастье, и не знаем, когда. Поэтому нам нужны сведения, которые помогут установить контакт с вашей племянницей, и прежде всего для того, чтобы уберечь ее от опасности, а остальное уже зависит от степени ее участия в деле. Я просто поражена. И действительно начинаю беспокоиться. О грозящей Анке опасности упоминал и тот симпатичный молодой человек. И поэтому старушка замолчала и грустно посмотрела на своего собеседника. И поэтому вы сообщили ему то, что никому не сказали. Разве не так? В общем, да. И она нервно принялась крутить кольцо на пальце. Когда Анка призналась, что порвала с этим своим типом и уезжает, я решил, что она, наверное, хочет просто скрыться от него. Потом визит вашего поручика несколько меня обеспокоил. А когда появился тот подозрительный тип, а после него молодой человек, который предостерег меня, я действительно испугалась. И поэтому сказал ему, где, как мне кажется, может быть Анка. Он тоже предупреждал, что ей грозит опасность. Откуда ему известен ваш адрес? Я его не спросила. Как его зовут? Старушка поднесла пальцы к рту и посмотрела на выдму широко открытыми глазами. О, Господи, я уж не помню. Он назвал свою фамилию, но я абсолютно... Выдма улыбнулся. Что делать? А что он еще сказал? Мне тяжело об этом говорить. Но уж коли дело зашло так далеко, я скажу. Анка его обокрала. Обокрала? Выдма наклонился вперед. И сколько она украла? Нет, не деньги. Анка забрала пальто и сумку из квартиры его невесты, где была с каким-то... Ну, в общем, с кем-то. Он говорил только о пальто и сумке. В голосе Выдмы прозвучало недоверие. Ну, конечно. Послушайте, как все было. Старушка повторила рассказ Анатолия Сарны.